L14. Стратегия. Суруга, специализирующийся в ФБР на тайных расследованиях, с легкостью нашел нужный пакетик чипсов, не будучи замеченным ни Эл, ни Маки, ни вездесущими камерами наблюдения. «Начнем наше очередное заседание?» — улыбаясь, спросил он, когда они с Кудзё вновь встретились в серверной комнате. «Что ж, сегодня у нас даже есть чем перекусить?» — шутливо заметила ученая. «Ты еще не открыл их?» «Я полагал, мы сделаем это вместе». Суруга с шелестом раскрыл пакет. Капсула с микрочипом была там. «Пинго!» Кудзё взяла микрочип и тут же принялась за работу на ноутбуке. Однако меньше чем через минуту она остановилась. «Это графические файлы!» «Что?» «Кажется, это фотографии семьи Маки. Она здесь еще совсем маленькая. Должно быть, было снято несколько лет назад». Фотографии, очевидно, были сделаны во время каникул обеих семей, Никайдо и Аманы. Среди них были фото Аманы Мисы еще до начала ее карьеры. Они, разумеется, имели огромное значение для Эл, но Суруги и Кудзё были совершенно не нужны. Их сковало плохое предчувствие. «А что насчет тетради?» – спросила Кудзё, как только открыла другой пакет. В нем была черная тетрадь, завернутая в полиэтиленовый пакет. «Это и есть оружие Киры?» «Да, тетрадь смерти. Согласно отчету Эл, можно убить человека, просто написав его имя в этой тетради». Оба чувствовали себя крайне неуверенно, держа в руках абсолютное оружие. Агент принялся медленно переворачивать страницы, практически почерневшие от написанных впритык слов. Но вместо имен преступников там были записаны лишь названия сладостей и кондитерских изделий. «Какого черта? Это самые известные лакомства со всего Токио!» Они замерли, поняв, что лежало в пакетике чипсов. Это был список сладостей, которые попробовал Эл с момента прибытия в Японию, строго отсортированный в соответствии с его придирчивым вкусом. Возможно, для детектива-сладкоежки этот список и был ценнее, чем вся его жизнь, но для Суруги и Кудзё он был абсолютно бесполезен. «Хочешь сказать, что Эл знал о наших действиях?» Суруга отбросил тетрадь в сторону и схватился за голову. Сложив руки на груди, Кудзё усталым движением прижала правую ладонь к виску. «В любом случае, я знала, что вероятность того, что мы получим настоящую тетрадь, будет около 3%. На мгновение она напомнила Суруге Эл с его вечными подсчетами вероятностей. Однако гораздо больше его удивило, что доктор не выглядела сильно расстроенной после фактического провала. «Ты уже придумала что-то?» «Да, только план достаточно сложен. И он может стать очень опасным, в том числе и для тебя. Хотя, если бы мы не рискнули, Эл, возможно, никогда бы не показал настоящую тетрадь и противоядие». Суруга задумчиво провел рукой по растущей щетине. Было очевидно, что все его предыдущие старания не принесли никакого эффекта, а в бюро ожидали услышать хорошие новости. «Какова твоя дальнейшая стратегия?» – наконец спросил он, стараясь отвлечься от неутешительных выводов. «К счастью, Маки доверяет мне, а Эл сделает то, что она скажет. Используем это, чтобы заманить его в ловушку». Глаза Кудзё пылали. Ей не терпелось испытать свой интеллект в схватке с величайшим детективом в мире. «Я собираюсь заставить его написать мое имя в тетради смерти».